Как превратить проблемы в возможности? Рефрейминг. Посмотрим на мир по-другому. Как бы мы ни были настроены и даже заякорены на удачу, успех, везение, от неудач все равно никто не застрахован. В жизни неизбежно встречаются проблемы, трудности, неприятности. Как к ним относиться? В первую очередь вспомните, что данная ситуация всего лишь эпизод. Он вовсе не характеризует вас и вашу жизнь в целом. Затем подумайте о том, что этот эпизод дан вам вовсе не для того, чтобы вы почувствовали себя сломленным. Напротив, он дан вам для того, чтобы вы собрались силами и сделали следующий шаг по лестнице успеха, ведущий вверх, а не вниз. Важный принцип НЛП, который необходимо соблюдать при встрече с любой проблемой, можно сформулировать так. Не существует неудач и поражений, существует только обратная связь. Что это за обратная связь? Это тот сигнал, который посылает вам жизнь. Смысл этого сигнала – призыв. Посмотри на ситуацию по-другому, и тогда ты найдешь в проблеме новые возможности. Выполняя упражнение главы, посвященное преодолению негативного влияния прошлого, вы уже получили опыт переконтекстуализации. Помещая нежелательное событие в другой контекст, вы меняли его смысл, значение, а значит и влияние на себя. Теперь мы будем аналогично поступать с теми проблемами, которые нам предстоит решать в настоящем, прямо сейчас. Посмотрим на ситуацию по-другому, а именно поместим ее в другие рамки. Вы уже знаете, что нашему сознанию свойственно рассматривать каждую ситуацию в каких-то рамках. Мы видим лишь ограниченную этими рамками часть реальности. А если заглянуть за рамки, можно увидеть совсем другую картину. Можно понять, что смысл картины совсем другой, а не такой, как нам казалось сначала. И этот другой, более широкий смысл дает совсем другие возможности. Там, за этими рамками, мы можем увидеть благоприятный выход из ситуации, которого не видели раньше. Такое изменение рамок ради изменения восприятия ситуации носит название рефрейминг. Чтобы лучше понять суть действия такого волшебного инструмента, как рефрейминг, можно применить его буквально, то есть поместить проблемную ситуацию в определенную рамку, представить ее как картину в раме. Потом вы можете просто выйти из этой картины, диссоциироваться и взглянуть на нее со стороны. Фрейм. От английского frame – кадр, рамка. Ограничения, которыми мы сами создаем контекст для восприятия того или иного опыта, ситуаций, мыслей, чувств, возможностей выбора. Рефрейминг – изменение рамок восприятия, позволяющее изменить значение получаемого нами опыта. Глядя со стороны, вы можете менять рамку как угодно. Вы увидите, как благодаря такому простому воображаемому действию поменяется ваше восприятие ситуации. А если меняется восприятие, то меняется и наше отношение к происходящему. Помните, в любой ситуации важна не столько сама ситуация, сколько наше восприятие ее. Если вам не нравится то, что вы думаете, чувствуете по поводу какой-то вашей проблемы, если вы не видите благоприятного выхода, поместите картину в другие рамки в буквальном смысле слова. После этого ответьте себе на вопрос, что я видел раньше и что я вижу теперь. Какие возможности есть в этой ситуации, которые я раньше не замечал? Как я теперь могу воспользоваться этими возможностями? Ответы обязательно возникнут. Как только найдете подходящий вариант действия, действуйте не откладывая. Задание. Поместите проблемную ситуацию в другую рамку. Подумайте о той ситуации, которая не нравится вам в вашей жизни и которую вы хотели бы изменить, но пока не знаете как. Для начала лучше не брать какие-то сложные и тяжелые беды и проблемы. Возьмите для тренировки небольшую неприятность или легкое недомогание. Или что-то, что вызывает у вас легкий дискомфорт, но не травмирует так уж сильно. По мере тренировок вы сможете брать все более сложные, болезненные проблемы. И даже то, что вызывает у вас состояние горя. Становясь мастером НЛП, вы сможете справиться с чем угодно. Итак. Закройте глаза и представьте эту неприятную ситуацию. Напомните себе, что не существует проблем, а есть только возможности. Представьте себя в той ситуации, то есть создайте ассоциированный образ. Представьте все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы в этой ситуации. Чтобы легче воспринимать их, можно пользоваться ключами глазного доступа. Переводить зрачки в положение, соответствующее восприятию тех или иных образов. Создав ассоциированный образ, представьте, что находитесь внутри картины. Затем представьте, что вы делаете несколько шагов назад, выходите из картины. Теперь вы видите картину перед собой, то есть создаете диссоциированный образ. Рассмотрите картину как зритель, со стороны. Вы видите там и себя самого в той ситуации, которую вы хотели бы изменить. Как вам кажется, какого размера эта картина? Где она расположена? В музее, на выставке или у вас дома на стене? Какая у картины рама? Представьте себе материал, цвет, размер этой рамы. Подумайте, как бы вам хотелось изменить эту картину. Может быть, уменьшить или увеличить ее в размерах? Сделать цвета более яркими или более тусклыми? Как можно было бы поменять раму картины? Представьте, что вы проделываете все эти изменения. Можно даже проделать их несколько раз, создавая в своем воображении новые варианты картины. Также несколько раз поменяйте раму. Если она у вас была простая, деревянная, сделайте ее богатой, позолоченной, украшенной лепным орнаментом и наоборот. Если была темная, сделайте светлой. Была узкая, сделайте широкой. Была блеклая, сделайте яркой и так далее. Остановитесь на том результате, который вам больше понравится. Затем решите, что вы хотите сделать с этой картиной. Может быть, подарить музею или продать на аукционе? Или убрать в какую-то дальнюю кладовую, закрыть дверь и ключ выбросить? Решайте, выбор только за вами. Мысленно проделайте все это с картиной. Откройте глаза. Как изменилось ваше состояние, настроение и восприятие проблемной ситуации? Скорее всего, она уже не кажется вам такой проблемной и неразрешимой, не так ли? Возможно, вам в голову уже пришел не один вариант позитивного выхода из нее.